Когда они пришли, матушка Дзя сообщила им, в чем дело, и пришедшие поздравили всех с радостным событием. Между тем матушка Дзя наказывала госпоже Ю: «Все порядки, которые существуют в нашей семье, ты прекрасно знаешь. У нас с родственниками никогда не было споров об унижении чего-либо достоинства. В данном случае распоряжаешься вместо меня ты. Не прибегай к чрезмерной экономии, но и не будь слишком расточительной. Устрой все как следует и доложи мне». Госпожа Ю почтительно кивнула. Тетушка Сюэ была очень обрадована предстоящей свадьбой, и поэтому, вернувшись домой, сразу же приказала написать приглашение на свадьбу, которое она отправила во дворец Нинго. Госпожа Ю, прекрасно знавшая характер госпожи Син, вовсе не хотела распоряжаться свадьбой, но согласилась на это только потому, что ей приказала матушка Дзя. Поэтому госпожа Ю все время думала лишь о том, как бы угодить госпоже Син. Что же касается тетушки Сюэ, то она отличалась покладистым характером, и с ней хлопот не было. Так что об этом мы рассказывать не будем. В доме тетушки Сюэ все сразу узнали, что Син Сюянь просватана. Собственно говоря, госпожа Син хотела, чтобы Син Сюянь сейчас же ехала домой. Но матушка Дзя сказала: «Не волнуйся, никаких затруднений не возникнет. С женихом она видеться не будет, а в доме находится только тетушка Сюэ с ее будущими заловками. Заловки тоже молодые, они быстро сблизятся друг с другом». Тогда госпожа Син успокоилась, и Син Сюянь осталась в саду роскошных зрелищ. Сюэ Кэ и Син Сюянь случайно встретились в дороге, но понравились друг другу с первого взгляда. После сватовства Син Сюянь уже не чувствовала себя так свободно, как раньше. Она стала стесняться болтать с Бао Чай, ее двоюродной сестрой. Особенно она смущалась Сян Юнь, большой любительницей подшутить. К счастью, Сюянь была начитанной и воспитанной девушкой и не походила на легкомысленные создания, которые только любили прикидываться застенчивыми и стыдливыми. Бао Чай, впервые увидев ее, подумала, что она самая обычная девушка, так как происходит из бедной семьи. Родители ее, не в пример родителям других девушек, живших в саду, люди заурядные и любят выпить. Ей показалось также, что госпожа Син совершенно не любит девушку, а только делает вид в присутствии посторонних. Однако Сюянь оказалась очень деликатной и скромной. Она жила с Инчунь, совершенно не заботившейся о ней и почти не заботившейся о себе, но никогда ничего не просила. Бао Чай хотела ей помочь, но она опасалась, что об этом узнает госпожа Син, да и могут возникнуть сплетни. Затем неожиданно для всех Син Сюянь просватали. Следует сказать, что когда Син Сюянь приехала в дом Дзя, ей больше всех понравилась Бао Чай. И теперь она, как и прежде, иногда встречалась с Бао Чай, которая называла ее сестрицей. Однажды Бао Чай, отправившись навестить Даюй, увидела Сюянь, которая направлялась туда же. Сдерживая улыбку, Бао Чай подошла к Сюянь, увела ее за угол каменной стены, где их никто не мог увидеть, и с улыбкой спросила: «Почему ты так легко одета? Ведь сегодня холодно». Син Сюянь опустила голову и ничего не ответила. Бао Чай поняла, что за этим кроется какая-то причина, и снова осведомилась: «Может быть, ты за этот месяц не получила денег? Фэнзе стала совсем бесчувственной и не выдает нам деньги вовремя». «Она все выдала в срок», — промолвила Сюянь. «Я получаю 2 ляна серебра на месяц. Но тетушка сказала, чтобы я тратила не больше 1, ибо остальное надо отослать родителям.